Заодно издается журнал-летопись, антивоенный, в духе пролетарского интернационализма. Кстати, Горький одно время искал Бога не там, где он был, в плохой компании Луначарского и Богданова, искавшего, правда, не Бога, а смысл жизни. И Ленин ему все прощал. Но вот и роковая черта 1917-го, проведенная через многие судьбы. И здесь Горький опомнился, и в новой жизни, которой дадут жить только 8 месяцев при новой власти, до середины июня 1918 года, стал писать против большевиков. Потом, в том же 1918 году, из статей будет сделана книга «Несвоевременные мысли». Он возражает большевикам как свой, но очень резко. И если бы не Ленин, сгинул бы он в ОЧК. Вот что он пишет в марте, обращаясь к морякам, этим нашим вязальщикам гильотины. «За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии. Самооценка русского человека повышается, но для меня, как, вероятно, и для всех еще не окончательно обезумевших людей, грозное заявление моряков является не криком справедливости, а диким ревом разнузданных и трусливых зверей». А вот что он говорит в одной из последних, и понятно, почему последних, статей. «Все то, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевиков, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс, все это и многое другое о большевизме остается в полной силе». Более того, Горький яростно заступается за гонимых поэтов и писателей. В его Доме искусств комнату имели и Грин, и Гумилев. Он не даст умереть с голоду ни Грину, ни Блоку. Он будет добывать лекарства и пайки, давать работу в своем издательстве «Всемирная литература». Его брошенная жена, сведомо мужа, станет активной деятельницей политического Красного Креста. Он будет спасать, кого сможет, из интеллигентов, из лап ВЧК. Он спас бы и Гумилева, если бы тот согласился отречься, солгать. Пусть это все зачтется ему там, где взвешивают все наши грехи и добрые дела. В 1921 году Ленин выпихнет его из страны, якобы лечиться, а на самом деле, чтобы спасти от ареста и расстрела. Еще год-другой, и больной, отстраненный от дел Ленин уже ничем не смог бы помочь. Он ведь и Мартову организует отъезд. Горький и Мартов – старые друзья. Хоть их он пожалел. В 1921-1922 годах Горький в Германии пишет статьи против большевиков. «Русская жестокость, например, или интеллигенция и революция». В 1923 году он пишет «Мои университеты». Правдиво, но серо. А в 1925 году он переезжает в Соренто и начинает писать своего Клима Самгина. Бог возвращает ему дар за смелость и добрые дела. Первый том вообще талантлив – А сцена гибели маленького Бориса в проруби – это очень сильно на мировом уровне. Есть хорошие места и в других томах. Все губят занудство и длинноты. Вот если бы объединить все тома в один. А потом катастрофа. Кончаются деньги, нет славы. Никому он за границей не нужен. А из СССР идут такие авансы. Ему 60 лет. И в 1928 году он совершает поездку в СССР. Какие восторги, какие ласки, какая еда. И тон статей меняется. Он уже защищает от нападок страну Советов. 20 июня 1929 года он совершает преступление против совести. Едет на Соловки с инспекцией. Конечно, ему ничего не покажут, но 14-летний мальчик из детского барака расскажет ему все про ужасы, казни и пытки слона. Горький выйдет, залитый слезами, и оставит в книге отзывов хвалебную запись, и мальчика с собой не заберет, а его расстреляют после отплытия Горьковского парохода. Вернется в Европу и промолчит. А в 1931 году он переезжает в СССР, и мышеловка с бесплатным сыром захлопывается за ним. Будет имение под Москвой, городской особняк, свежая клубника зимой. Не будет только свободы ни для него, ни для Максима. Домашний арест и челядь из чекистов. И он покорно поедет в августе 1933 года на Беломорканал в компании 120 трусливых совписов и составит в 1934 году дикую лживую книгу, восславившую рабский труд, и 36 трусов поставят под названием свои имена. 84 человека окажутся поумнее и уклонятся, а среди 36 будут и Михаил Зощенко, и Валентин Катаев, и Алексей Николаевич Толстой. В 1934 году Горький – свадебный председатель Первого Всесоюзного съезда совписов. И все. Большевики и Сталин выжили его досуха. В мае 1934-го НКВД уберет Максима. Наверное, сказал что-то лишнее или хотел бежать. А 18 июня 1936 года Максим Горький умер в Горках. Его тоже отравили. Он не должен был дожить до больших процессов 1937-1938 годов. Он призывал бурю. И эта буря лишила его сына чести, доброго имени и таланта. С 1928 года он ничего не написал, а потом добила его. Что ж, гагары, пингвины, чайки, ужи и другие здравомыслящие жители земли, моря и ближних небес – предупреждали его о последствиях.